«Мы охотно поедем с тобою за редкую дичью», — воскликнули Олуцага и Прим, вместе с Франциско отправляясь к лошадям. «Потому что у этого беглеца, наверное, есть и шпионы, и помощь в засаде». Они вскочили на своих коней, нетерпеливо бивших копытами о землю, и в сопровождении слуг понеслись к открытой долине, которую Жозе выбрал для своего бегства. Глава 12. Быстрая погоня через Испанию. Я думаю, ни одна страна на свете не имеет в своих отдельных провинциях такого разнообразного климата, как тот большой полуостров, окруженный двумя морями, где происходит действие нашего рассказа. Еще в прошлом столетии его едва причисляли к Европе и мало посещали, потому что он отделен от Африки только узким проливом, а жители его недоброжелательно смотрели на иностранцев, называя их всех без разбора инглишами. Теперь же эта страна образует часть нашего материка, и на нее обращены взоры всех народов. Мало того, что она отделена от соседней Франции за облачными горами, проходящими через всю Испанию с немногими перерывами, но еще и берега ее, омываемые морем, образуют естественную крепость. Понятно, что при таком географическом положении обширное это государство преследовало свои собственные цели, было малодоступно чужеземной культуре и недоверчиво смотрело на всякого рода нововведения. При начале нашего рассказа в Испании еще не было железных дорог. А когда, наконец, по приказанию королевы Изабеллы были протянуты первые линии в окрестностях Мадрида, фанатичные поселяне бесчисленное множество раз портили их, считая их бесовскими выдумками. Они то разрушали рельсы, то подкладывали камни и бревна навстречу пыхтевшему чудовищу, а патеры и духовники еще более подстрекали народ. Они боялись, чтоб зарождавшееся просвещение не уменьшило их могущество, которое, как мы увидим впоследствии, еще окружали непроницаемым ужасным мраком эту обширную, прекрасную страну. Между тем, как северная часть Испании со своими снежными вершинами и неизмеримыми плоскогорьями имеет большую частью температуру, похожую на климат северной Германии, где суровые вьюги, в южных провинциях, наоборот, блестит вечное солнце, улыбается вечно голубое небо и веет ровный теплый воздух, в котором зреют лимоны и апельсины и растут роскошные пальмы. Смоквы и финики рдеют между зеленью, густые плетни из алоэ окружают пышные сады, где цветут гранаты. Под тенью душистых миндальных деревьев, закутанная в восточное покрывало, живая пылкая испанка пьет свой любимый шоколад из красивой икары чашки, или во время полуденного тропического зноя опускает в воду апукарильосы, чтобы придать ей прохладительность и вкус. Кордова, Севилья, Гренада. При одном имени этих южных городов мы уже представляем себе картину восточной пышности и неги. Севильянцы говорят: «Кто не видел Севильи, тот не видел чуда». На это гренадинцы отвечают: «Кто не видел Гренады, тот ничего не видел». Прекрасны оба города. Построенные арабами, мечети которых стоят еще по сию пору, они имеют архитектуру совершенно восточных городов. Длинные улицы, при каждом доме богатая решетчатая бронзовая дверь, сквозь нее свободный вид на выложенную цветным мрамором залу, оттуда уже идут во двор, окруженный мраморными колоннами, стены и пол которого выложены блестящими мраморными плитами и мозаикой. Вокруг двора цветы и деревья, журчащие фонтаны освежают его, а сверху раскинут над ним шатер. Окна южноиспанских домов почти все забраны железными решетками. По преданию, с далеких времен мавританского владычества, но во внутреннем роскошном убранстве преобладают яркие цвета.